73. «Я думал, ты уже никогда не проснешься», — сказал улыбающееся лицо. «Я так долго ждал, и вот этот день наконец настал. Разве ты не рада?» Мия просто не верила своим глазам. «Александр? Сосед? Какого черта?» Светловолосый парень привстал с края постели и взял что-то с прикроватного столика. «Смотри сюда». Его рука за ее головой. Он прислонил стакан к ее губам, содержимое устремилось вниз по горлу и частично по ее свитеру, но то, что попало внутрь, имело божественный вкус. «Зачем?» — закашлялась Мия, но ее голос был слишком слаб. «Ты наверняка сгораешь от любопытства, а я так долго ждал, чтобы все тебе рассказать», — сказал парень с большими улыбающимися глазами. «Начнем, да? У нас не так много времени до нашего путешествия». Александр мягко провел рукой по ее щеке. Мия машинально дернулась и почувствовала боль в запястье, где врезался в кожу узел веревки. «Или хочешь сама угадать? Ты ж почти справилась, но, наверное, не поняла, зачем». «Ты убил всех этих людей из-за меня?» Ее голос звучал, словно с другой планеты. «А фотографии в альбоме? Изящно, не правда ли?» Александр слегка улыбнулся и поднес стакан воды к ее губам. Мия изучила комнату взглядом. «Дверь открыта. Ведет в гостиную. Оттуда звуки. Потрескивание. Рация. Нет, полицейская рация. Нет, несколько. Никого на каналах. Черт. Они далеко от людей. Очень далеко». «Следить за тобой было так забавно», — улыбнулся парень. «Необычайно интересно. Твой телефон я прослушиваю уже давно. А ты знаешь, какая ты милая, когда спишь?» Он воодушевленно встал, исчез в глубине хижины и вернулся с постилками Мия, запихнул одну ей между губ. «Вот, соль, это поможет, бедняжка. Дружочек, тебе не стало лучше?» Он провел пальцем по ее щеке и на мгновение задержал его на ее губах. «Это судьба, не правда ли? Сколько лет мы знакомы, Мия? И вдруг, ни с того ни с сего, квартира напротив твоей по коридору. Продается. И догадайся, кто ее купил. Подумать только, Мия, мы соседи. Представляешь, как я обрадовался. Но потом...» Он слегка покачал головой. «Ты даже не поздоровалась. После всех этих лет... Я разочарован, Мия. Очень эгоистично с твоей стороны. Если бы нам не было суждено быть вместе навек, я бы сказал, что... да». Парень улыбнулся и приложил к ее лбу мокрый компресс. «Ты был у меня дома?» — кашлянула Мия. Она снова обвела взглядом комнату, но видела только тени. Ее глаза плавно закрывались, но Александр растолкал ее. «Нет-нет, милая, не спать, не забудь, у нас не так много времени». Он слегка взял ее за челюсть и потряс. «Великий следователь Мия Крюгер!» — вдруг вскрикнул парень, встав. «Но видит ли она великую любовь перед собой? Нет! Но как же бедному презренному поклоннику завоевать ее расположение? Чем же занят этот великий детектив?» «Ах да, конечно!» Он поднял палец и широко улыбнулся. Мии показалось, что она стала свидетелем циркового представления в дурдоме. Глаза. Улыбка. Он был не здесь. Этот парень явно был в другом месте. «Но ты же видишь меня сейчас, Мия!» Сосед улыбнулся, демонстративно выставив руки вперед. «Теперь я больше не невидимка, правда? Ну что, да? Видишь меня? Ведь видишь?» Вдруг он расхохотался. «Гениально, да? Не правда ли? Ну признай же это! Я все прочел, все увидел. Я знаю все о тебе, Мия. Фотографии, твой дневник. Иногда я делал это, пока ты спала. Разве не удивительно, как полезно бывает проникнуть в такое?» Он опять улыбнулся и вернулся к постели. Вновь приложил руку к ее щеке. «Насколько хорошо можно узнать человека, даже ни разу не поговорив с ним. «Почему?» — пробормотала Мия, и тьма снова заслала ей глаза. «Ты спасла мне жизнь», — вдруг посерьезнел парень. «Или нет, не так, но все-таки. Ты поймала его, да? Салема, пиромана?» Мия покачала головой. Или покивала. Она уже ни в чем не была уверена и не чувствовала ни рук, ни ног. «Дым в доме», — сказал парень, снова поднимаясь. «Очередной цирковой номер, на этот раз чуть более серьезный. В моей комнате. Последнее, что я помню. Когда я очнулся, они были мертвы. Папа, Кюре, мой брат, оба. Их сожрало пламя. Наш дом во Фредрикстаде сгорел. И словно бы мне мало досталось, она думала, что это я. Я, Мия! Она думала, что это моя вина!» Пожар. Братья Львиное Сердце. Погибший старший брат. «Я играл со спичками, Мия. Это правда. Ну и что?» Юноша немного склонил голову на бок, на губах заиграла улыбка, но глаза были совсем не здесь, хотя он и смотрел на Мию. «Прошлым летом она поймала меня с поличным в саду. Но ведь это были всего лишь хомячок и кошка. Она подумала, что это я, что я поджег дом». Мия хотела что-то сказать, но была не в силах. «После этого», — продолжил Александр, словно он давно ждал, когда произнесет отрепетированную речь. «Она не хотела иметь со мной дело, будто у меня метка на лбу, словно я дьявольское отродье. Не желала видеть меня. Запирала в подвале, выпускала только в школу, но не более. Телевизор и старый видеомагнитофон с одним фильмом, снова и снова. «Бэмби на льду». Только я и этот фильм. Как думаешь, что после такого произойдет с ребенком, а, Мия?» Его взгляд посуровил, губы сжались, но глаза уже смотрели не на Мия, а куда-то вдаль. «И тут однажды, Мия... Хочешь поехать на дачу, Александр? Ты можешь представить, как я обрадовался. Куда-то поехать, с мамой. Помню, как было здорово сидеть в машине с включенным радио, огонь в камине, чувствовать запах еды с кухни. Посреди зимы. А затем мама сняла что-то со стены и крепко привязала к моей голове рога оленя. Из окна показала на озеро, на зеркально блестящий лед. Там на льду Бэмби. Она так сказала, Мия. Там на льду Бэмби, Александр. И если ты пойдешь туда с этими рогами на голове, он придет к тебе. Мия медленно притянула к себе ногу и почувствовала, что есть от чего оттолкнуться, если бы только высвободить руку. «Ты слушаешь, Мия?» — сказал печальный взгляд. «Слушаю», — покашляла Мия, пытаясь улыбнуться. «Ты пошел по льду, чтобы посмотреть?» «На Бэмби. Мне было 10, и я хотел увидеть Бэмби, понимаешь? Я же любил Бэмби. И я сидел на льду много часов, пока совсем не посинел. Но Бэмби так и не пришел. И тогда я, наконец, сдался и по снегу добрался до домика, но там уже никого не было». «Что?» «Мама уехала!» На мгновение парень замолчал. «А потом пришла ты, Мия Крюгер. Появилась как из ниоткуда. Это пироман, мама, а не я, пироман! А Мия, видела бы ты ее глаза, когда она лежала на больничной койке, и я принес ей газету. Помнишь их? Те первые полосы?» Смутные воспоминания. В.Г. и Даг Бладет, выпуски сразу после того, как она поймала Салема. «Она поняла это, Мия. Она смотрела на меня любящими глазами, Мия, понимаешь? После всех тех лет, прямо перед своей смертью. Ее глаза... Она погладила меня по руке, Мия, и поняла, понимаешь?» Александр улыбнулся и погладил себя по щеке. «Мама...» Мия опять стала аккуратно притягивать к себе ногу, но не успела ничего предпринять, как он вернулся в реальность. «Тогда все и свершилось, конечно. Мия Крюгер. Судьба. моя вечная любовь. Мы вдвоем навсегда. Это же не случайно, да, Мия, что именно ты спасла меня?» «Поздравляю», — попыталась сказать Мия, наконец выдавив подобие улыбки. «А теперь мы уедем вместе», — кивнул молодой человек, к счастью, казавшийся успокоившимся. «Но сначала...» Он выбежал из комнаты и вернулся, сияя, неся что-то. «Платье? Свадебное платье?» «Как ты думаешь, подойдет? Ты и я, любимая, перед тем, как мы уедем». Он показал ей платье, смущенно улыбнувшись. «А куда мы поедем?» — улыбнулась Мия. «Ты о чем?» — слегка удивился парень. «Ты сказал, путешествие. Куда мы поедем?» Он странно взглянул на нее. «Ну, конечно же, Кюре и к Сигрид. Разве не этого ты хочешь? Оставить все это. Мы вместе. В Нангиялу». Загробный мир. Сказочная страна. Из повести Астрид Линдгрен «Братья Львиное Сердце». И тут в голове у Мии просветлело, и до нее дошло, о чем он. Дневники в коробках. Заметки, сделанные ею после нескончаемых визитов к психологу. Мысли о самоубийстве. Сестра-близняшка, как в замедленной съемке, бежит по золотистому полю. «Пойдем, Мия, пойдем». «О, чуть не забыл», — просиял Александр, всплеснув руками. Он резво вбежал в гостиную и вернулся в комнату, спрятав руки за спину. «Смотри!» Он расплылся в улыбке и показал ей блестящее украшение. Мия увидела букву, но голова отказывалась понимать. «М». «М? Мия? Это что? Браслет Сигрид? Что за...» «Это тебе, милая», — улыбнулся Александр и осторожно положил браслет рядом с ней на край постели.